Не странно ли благодарить судьбу, что тебе выпало возиться с ангинами и ночными детскими страхами? Не будь этих девочек, разве довелось бы тетушкам выскакивать босиком в коридор среди ночи и проверять, у которой разболелся животик, а который до сих пор не уснул? Фрэнсис подходит к крыльцу и выносит окончательное суждение о доме своей племянницы. «Хоть в современном стиле, а очень славный», — объявляет она. Салли ощущает прилив гордости. Большего комплимента получить от тетушки Фрэнсис невозможно. Это признание, что Салли действительно справилась со всем сама и справилась на отлично. Салли сейчас дорого любое доброе слово, любой поступок. Они сейчас как нельзя более кстати. Всю эту ночь она не спала, потому что стоило ей сомкнуть глаза, и перед ними явственно вставал Гэри. То за кухонным столом, то в мягком кресле, то здесь же, рядом с нею, в постели. Как будто пленка прокручивается у нее в голове. Безостановочно, одна и та же. Вот и теперь. Она нагибается взять тетушкин чемодан. А в это время к ней прикасается Гэри Халлетт. Она чувствует на себе его руки. Салли пытается поднять эту часть привезенного тетушками багажа и не без отропи убеждает, что в одиночку ей это не под силу. Внутри чемодана что-то громыхает, то ли связки бус, то ли кирпичи, а может быть даже кости. «Кое-что для проблемы на заднем дворе», — объясняет тетушка Фрэнсис. «А?» — говорит Салли. Подходит тетушка Джет и берет Салли под руку. В то лето, когда Джет исполнилось 16, двое ребят из-за любви покончили с собой. Один привязал к лодыжкам по железному пруту и утопился, другой бросился за городом под поезд, что отходит в 10:02 на Бостон. Тетя Джет была самой красивой из всех женщин в семействе Оуэнс, и об их несчастной любви даже не подозревала. Она отдавала предпочтение кошкам, а не людям, и неизменно отвергала всех влюбленных. Единственным, кого она полюбила за всю жизнь, был тот юноша, сраженный молнией, когда вместе с братом понесся через городской пустырь, щеголяя своей смелостью и отвагой. Бывает им обеим, Джет и Фрэнсис, одновременно слышится поздней ночью смех этих юношей, которые бегут под дождем и на всем бегу, как подкошенные, падают в темноту. Голоса у них молодые, задорные, точно такие, как в то мгновение, когда их убило наповал. Тетушка Джет в последнее время вынуждена ходить, опираясь на черную палку, украшенную резной вороновой головой. Ее скрутил артрит, однако никто не слышал от нее жалоб, каково ей с больной спиной расшнуровывать ботинки в конце дня. По утрам она умывается с черным мылом, которое они с Фрэнсис варят дважды в году, и кожа у нее такая, что позавидуешь. Она прилежно копается в саду и знает латинское название каждой травки, какая там растет. И все же дня не проходит, чтобы она не вспомнила юношу, которого любила. И нет минуты, чтобы не пожалела, что время не повернешь назад, и ей не возвратиться к молодому человеку, с которым она когда-то целовалась. — Я так рада, что мы приехали, — объявляет тетушка Джет. Салли улыбается светло и печально. — Давно вас нужно было пригласить. Я просто думала, вы не захотите. — Это тебе наука, что никогда нельзя судить о человеке наугад, — назидательно говорит племянница Фрэнсис. — Для того и существует язык. Иначе обнюхивать бы нам друг друга по собачьи, выясняя, что и как. — И то верно, — соглашается Салли. Чемоданы заносят в дом, что оказывается нелегкой работенкой. Антони и Кайли с криками «Раз, два, взяли!» выполняют ее сообща под бдительным надзором тетушек. Джиллиан, выжидая у окна, колеблется, не улизнуть ли ей через заднюю дверь, избавясь от необходимости выслушивать критические замечания тетушек о том, как она искорежила себе жизнь. Однако